Глава 14. Василий открыл глаза и прислушался к звукам, доносящимся из-за стены. «Мы что, в борделе?» — удивленно спросил он вслух, поднимая голову. «А тебя это не устраивает? Когда вы ночью сюда завалились, ты не спрашивал, что это за место?» Дорис недовольно посмотрела на Василия. Василий торопливо вскочил с кровати и начал одеваться. «Сейчас Вильд придет, одевайся», — попросил он Дорис. «И что, что придет? Чего ты испугался? Я не кусаюсь». Василий прислушался. За стеной в комнате, где спал Вильд, было тихо. «Одевайся, я сказал». Василий бросил в Дорис ее платье. «Чего это ты раскомандовался? Это вообще-то мой бордель», — недовольно произнесла Дорис. «Поблагодарил бы, что денег не взяла, а с тобой легла». Но она отодвинула платье в сторону и, поднявшись с кровати, надела корсет. «Зашнуруй». Повернулась она к Василию. Снизу на первом этаже раздался какой-то шум, затем почти сразу грохот и недовольные крики. Дверь в комнату распахнулась, и внутрь вбежала служанка, а следом вошел Вильд. Увидев Вильда, Василий сразу же всунул в руки Дорис платье, отчего с нее чуть не свалился корсет, который прикрывал определенную часть ее тела, или, точнее, не прикрывал ничего. «Стражники кого-то ищут, разглядывают всех мужиков», — выпалила служанка, запыхавшись, пока бежала на второй этаж. Вильд и Василий подбежал к окну. «Высоковато», — заметил Василий, смотря вниз на улицу. «Через дверь», — предложил Вильд, берясь за меч. «Стойте», — Дорис подбежала к шкафу и нажала что-то на нем сверху. Раздался скрежет, и шкаф отъехал, открыв позади себя небольшую комнату размером меньше шкафа, но два человека там вполне могли поместиться. «Прячьтесь», — скомандовала Дорис. «А ты давай вниз», — это она сказала уже служанке. Вильд и Василий быстро протиснулись в тайную комнату, и Дорис вернула шкаф на место. Только она взялась за шнуровку корсета, как дверь распахнулась, и в комнату вбежал мужчина в брюках и шляпе. Он на ходу пытался надеть рубашку. «Дорис, спрячь меня!» — громко зашептал он, наконец натянув на себя рубашку. «Я не могу!» — растерянно произнесла та. «Что значит «не можешь»? Внизу стражники!» — возмутился он. «Дорис, быстрее! Ты знаешь, что будет, если они найдут меня здесь!» Он подскочил к шкафу и стал ощупывать его сверху. «Бергер, нет!» Однако слова Дорис не подействовали. Мужчина шарил по шкафу, ища механизм, отодвигающий его, и не безуспешно. Вот он что-то нащупал, нажал, и шкаф, заскрежетав, отъехал, открывая тайную комнату. И первое, что увидел Бергер, — это меч, направленный в его сторону. «Господа, я вынужден вас потеснить». Мужчина осторожно одним пальцем отодвинул меч в сторону. «Вопрос жизни», — добавил он извиняющимся голосом и, недолго думая, втиснулся между Василием и стеной. «Ну, закрывай же, чего стоишь?» — поторопил он Дорис. И вовремя. Только шкаф встал на место, как в комнату вошли двое стражников. Тот, что помоложе, остановился с нескрываемым интересом, разглядывая Дорис. Та так и не надела платье, оставаясь в незашнурованном корсете, который при любом подходящем случае пытался соскользнуть с нее. «Чего остановился? Комнату обыскивай», — напомнил стражник, что был постарше. «Мужики в комнате есть?» — спросил он Дорис, стараясь смотреть только ей в глаза. «Есть». «Где?» — удивленно спросил первый стражник, который к этому времени успел заглянуть под кровать и стол. «Вот же!» — Дорис указала на них. «Развлечемся, мальчики? Не хотите со мной? Я другую позову». В ответ второй стражник выругался и подошел к шкафу. Он открыл дверцу и, не найдя там никого, начал зачем-то рассматривать сам шкаф. «Не верите, воля ваша. Шнуровку зашнуруй». Дорис подскочила к стражнику возле шкафа и, повернувшись к нему спиной, стала совать ему в руки шнурки. «Я не могу». «Почему это?» «Он это женат», — объяснил другой стражник. «А ты?» «Я, наверное, тоже не могу», — ответил он, глянув на старшего. «Жаль, придется без него». Дорис отпустила корсет, который все это время держала одной рукой. И тот, только этого и ждав, сразу же упал на пол. Дорис перешагнула через корсет с явным намерением прижаться к стражнику, который никак не хотел отходить от шкафа. «Пошли, нет здесь никого», — произнес стражник, разгадав намерение Дорис. Стражники покинули комнату, и один из них это сделал с явной неохотой. Когда дверь за ними закрылась, Дорис взялась за корсет и каким-то образом сама зашнуровала его, хотя до этого делала вид, что это ей не по силам. Она даже успела надеть платье, когда в комнату вошла служанка и сообщила, что стражники окончательно ушли. Дорис нажала на секретный механизм и выпустила прятавшихся за шкафом мужчин. «Принеси камзол», — скомандовал Бергер служанке, а сам подошел к окну, возле которого Вильд и Василий из-за занавески наблюдали за улицей. «Что стражников многовато, мне бы незаметно отсюда выйти». «Пошли, девочек, пусть на той стороне пошумят», — предложил Бергер, когда служанка принесла его камзол. «Дорис, я больше задерживаться здесь не могу». «Зачем девочек посылать? Вон, смотри», — ответила та Бергеру. Из дома напротив стражники выволокли мужика. Тот всячески сопротивлялся происходящему, дрался и ругался на всю улицу. На подмогу своим товарищам бросились стражники, стоявшие рядом с борделем. «Прощаюсь, господа, рад был вашей компании». Бергер приподнял шляпу и бросился бегом из комнаты. Со второго этажа было хорошо видно, как он, закрывая шляпой лицо, быстро вышел из борделя и, перейдя улицу, скрылся из виду, оставшись незамеченным стражниками. «Бергер вас не выдаст, можете не сомневаться. Когда-то этот город принадлежал его отцу, до того, как появился Гюнтер. Бергер женился на его сестре, а она не лучше Гюнтера. Вот Бергер иногда и заглядывает сюда. Больше всего он боится, что его жена об этом узнает. Он мне расскажет, что видел вас здесь, и он не любит Гюнтера. Его в борделе никто не любит. Приходит сюда и начинает вести себя как хозяин, не платит ни за что. Вы можете остаться в этой комнате. Я не знаю, кого искали стражники, думаю, скоро они уйдут с улицы, и вы сможете уйти. А мне пора заняться чем-нибудь полезным». Поправив платье, Дорис вышла из комнаты. В борделе было тихо, не считая пьяного в одной из комнат, который принялся орать песни во весь голос. Трактирщик наклонил бочонок, проверяя количество оставшегося в нем вина, и не сразу заметил вошедшего мужчину. Тот молча сел с краю на стойку. Дорогая одежда, перстень на кольце, короткая стрижка и тщательно выбритое лицо. У трактирщика и мысли не появилось, что перед ним бывший каторжник и один из тех троих, кого так старательно ищут стражники Гюнтера. «Рома», — произнес Робс. Трактирщик продолжал молча смотреть на посетителя. Робс достал монету и бросил трактирщику. Тот ловко поймал ее. «Серебряная». Трактирщик удивленно посмотрел на монету, потом на посетителя. Будто опомнившись, он сунул монету куда-то под стойку и быстро вышел в комнату позади. Трактирщика не было несколько минут. Робс терпеливо ждал. Наконец тот вернулся с пыльной бутылкой в руках и налил Робсу кубок. Робс глотнул, закрыл глаза, а потом с наслаждением выпил несколько глотков. «Хороший ром», — произнес он, отрываясь от кубка. «Хороший», — подтвердил трактирщик. «Я вас раньше у нас не видел, по делам к нам, али как?» «Али как», — ответил Робс, не особенно тревожась про то, что поймет трактирщик под этим «али как». «Надолго?» «Нет». «Быстро уехать вам не получится, городские ворота сейчас закрыты». Трактирщик принялся переставлять бутылки, а Робс медленно подтягивать ром, когда в трактир вошли двое стражников. Они сели за стойку, не обращая внимания на Робса. «Налей чего-нибудь покрепче», — приказал один из них трактирщику. Трактирщик наполнил и подвинул к ним кубки с вином. «Чего это ты так рано открылся?» — спросил стражник. «Я не закрывался еще», — ответил ему трактирщик. «Да, шумно у тебя ночью было». «Шумно», — подтвердил трактирщик, с сожалением глянув на поломанную мебель, сложенную у стены. «Ну, споймали тех, кого вы там искали?» Трактирщик вопросительно посмотрел на более разговорчивого стражника. Стражник отрицательно покрутил головой. «Гюнтер приказал всех мужиков, что ночью в город пришли, к нему доставить. Совсем озверел. Вчера какого-то бродягу до смерти запытал. И никого из города не выпускают». «Это беглый каторжник был», — поправил его другой стражник. Он подозрительно посмотрел на Робса. «Это кто такой? Я его раньше в городе не видел». «Но он давно в городе, ко мне часто заходит», — невозмутимо соврал трактирщик. «Ну, раз давно», — стражник потерял к Робсу интерес. А тот допил ром и молча вышел на улицу. Дорис выглядывала из-за занавески на улицу. «Где же эти стражники? Они сейчас уйдут?» — тревожно думала она. Она смотрела, как Вильт и Василий перешли улицу. Еще немного, и они скроются из виду и затеряются в городе. А стражников все не было. Роскошная карета поравнялась с беглецами, закрыв их от взгляда Дорис. «Чья это карета? Я ее раньше не видела». Произнесла она вслух, хоть в комнате была одна. В конце улицы показались стражники. Увидев их, Дорис довольно улыбнулась. Она перевела взгляд на беглецов. Карета уже ехала дальше по улице, а их нигде не было. Дорис сердито отдернула занавеску, чтобы лучше рассмотреть людей на улице. Но сколько она ни высматривала, Вильда и Василия нигде не было. «Я бы не побеспокоил вас, господа, но те стражники в конце улицы посланы за вами». «Вы это так уверенно говорите, будто сами их послали», — заметил Василий. «Что вы, господа, конечно, не я». Бергер оглянулся назад и, убедившись, что их не преследуют, устроился поудобнее. «Как вам моя новая карета? Прелестная, не правда ли?» Он погладил рукой мягкую ткань, оббивавшую карету изнутри. «Мне ее только вчера доставили. Я утром собирался показать ее жене, а она как раз проведывает своего брата. Умчалась ночью, когда узнала, что он приехал в город. Карет не видела. Я собирался ей сюрприз сделать». По виду слушателей, Бергер понял, что их не интересуют подробности про карету. «Так вот, поехал я показать карету жене и увидел, как в дом Гюнтера входит служанка Дорис. Я карету развернул и сразу к вам. Не понимаю, как Дорис могла поверить Гюнтеру. Он пообещал за каждого беглеца по 2 золотых. У него 3 с причала сбежали. Теперь всех незнакомых мужчин к нему ведут, и знакомых тоже. Глупые. Гюнтер пообещать пообещал, а заплатить не заплатит. Дорис же это лучше других знает. Она, кстати, в окно за вами наблюдала. Но не переживайте, эту карету она не знает. Ее никто в городе не знает». «Да и куда мы едем?» — поинтересовался Вильд. «Городские ворота открыли? Беглецов же не поймали?» Гюнтер сказал не открывать, пока беглецов не словят. «Господа, вы не против остановиться на какое-то время у меня в доме? Мне кажется, это место самым подходящим. Гюнтер там искать не будет. Брина, когда брат в городе, все время проводит у него, так что ее тоже не должно быть». «Почему ты помогаешь нам?» «Я уверен, что Гюнтер ищет не вас». «Он ищет 3, а вас 2», — Бергер замолчал. «Вообще-то я не хочу, чтобы Брина узнала, где я был ночью. Не представляю, что она сделает, если узнает». Бергер замолчал и задумался. «В этом случае меня, скорее всего, ждет только одно — это каторга на какой-нибудь галере Гюнтера. Поэтому будет лучше, если вы с Гюнтером не встретитесь. Мы приехали, господа. Вы посидите немного в карете, Ганс за вами придет». Карета остановилась у добротного каменного дома, который даже можно назвать небольшим замком. Бергер вышел из кареты, тщательно закрыв за собой дверь. Карета сразу тронулась и, объехав дом, остановилась с другой его стороны. Вильд и Василий переглянулись. Они не доверяли Бергеру, он был женат на сестре Гюнтера. Гюнтер же непонятно почему устроил охоту за ними и за щитом. Однако слова Бергера звучали весьма убедительно. Дверь кареты открылась, и беглецы увидели старика. «Прошу за мной, господа», — произнес он, бросив на них взгляд. Больше ничего не говоря, он скрылся в дверях дома, до которых было не больше метра. Вильд и Василий последовали за ним. По темному узкому коридору они пришли к лестнице и поднялись на 2-й этаж, где их провели в богато обставленную комнату. Бергер был уже там. «Располагайтесь, как вам будет удобно, господа. Это моя комната. Сюда без разрешения может входить только Ганс. И Брина», — вспомнил он. «Но ее в доме сейчас нет». «Ганс, принеси нам поесть. Господа, наверное, проголодались. Я так точно. И вина не забудь». Как и было приказано, Ганс через какое-то время принес еду. Бергер не расспрашивал ни о чем, он лишь поддерживал легкую беседу. Он рассказывал про новую карету, когда в комнату вбежал Ганс. «Господин Гюнтер и госпожа Брина у бокового входа. С ней стражники, и на улице тоже. Они окружают дом». «Задержи их», — приказал Бергер. Сам он закрыл двери комнаты на ключ, как только Ганс вышел. «Господа, не нужно сразу хвататься за мечи, здесь есть где спрятаться». Он подскочил к камину и, нажав на его угол, открыл проход. «Потайной ход», — обрадовался Вильд. «К сожалению, нет, всего лишь скрытая комната». «Как в борделе», — разочарованно произнес Василий. «О ней никто не знает, кроме меня и Ганса, да и Дорис. Она у себя сделала такую же, увидев мою. Господа, не медлите, прячьтесь». Вильд и Василий, не убирая мечи, скрылись в ней. А Бергер сразу же закрыл проход. В коридоре послышались голоса. Ганс громко, так, чтобы Бергер мог услышать их приближение, уверял шедших, что господин Бергер будет рад приезду господина Гюнтера. За дверную ручку подергали и стали колотить в дверь. Бергер посмотрел на стол. «Много лишней посуды», — промелькнула мысль в его голове. Не раздумывая, он открыл окно и стал выбрасывать лишнюю, на его взгляд, дорогую посуду. Дверь затрещала под напором обрушившихся на нее ударов. Он бросился к двери и открыл ее. В комнату вошли стражники, Гюнтер, Брина и самым последним Ганс. «Брина, прелесть моя, ты уже вернулась!» «Гюнтер, рад видеть тебя». «Почему дверь не открывал?» «Что за вопрос, Гюнтер? Я у себя дома». Стражники осмотрели комнату и, никого не найдя, остановились возле Гюнтера. Было слышно, как другие стражники обыскивают дом. «Гюнтер, я не понял, по какому праву они здесь все переворачивают?» «Я разрешила». «Но прелестная моя Брина!» «Не многовато ли еды?» — Брина перебила Бергера, подозрительно глядя на стол. «Я проголодался». Брина задумчиво обошла комнату и остановилась перед Бергером, испытывающе глядя на него. «Гюнтер, я слышал, ты ищешь каких-то беглецов. И как?» «Нашел?» Бергер не смотрел на Брину. «Что за вопросы ты задаешь, Бергер, если бы он их нашел? Кого, по-твоему, он ищет здесь?» — ответила вместо Гюнтера ему Брина. «В доме незнакомых нет!» — сообщивший это стражник быстро вышел из комнаты, поняв, что принесенный вестью сильно рассердил Гюнтера. Гюнтер собирался покинуть комнату, когда его остановил заданный Бриной Бергеру вопрос. «Ты знаком с Дорис?» «Нет, я не знаком ни с какой Дорис». «Тогда почему ты развернул карету, когда увидел ее служанку, входящую в дом Гюнтера?» «Не знаю я никакой служанки. С чего ты решила, что это я был в карете?» «Новую карету доставили вчера. Кто еще мог в ней ехать?» «Откуда ты знаешь про карету?» «Да, я был в ней. Хотел показать ее тебе. А потом решил еще разок прокатиться в ней по городу. Я и до дома Гюнтера не доехал». «Неправда, я видела, как ты высунулся из кареты. Я была возле дома Гюнтера». «Моя прелестная Брина, я не знаю служанку Дорис. Я и Дорис не знаю. Моя единственная ошибка, что я не заметил тебя». «Единственная ошибка?» Брина сердито подошла к камину и нажала на его угол. Часть стены отъехала в сторону, открывая скрытую за ней нишу. Те же, кто находились в ней, не стали дожидаться того, что последует за этим, и начали действовать первыми, надеясь воспользоваться неожиданностью. Вильд и Василий выскочили из укрытия с обнаженными мечами и атаковали ближайших стражников. И вначале им даже улыбнулась удача, стражники не были готовы к их атаке и промедлили, не успев ухватиться за свое оружие. Те, кто был атакован первыми, неожиданно быстро для своих товарищей оказались выведены из боя, они получили ранения и в ближайшее время сражаться точно не способны. А Вильд с Василием продолжили свои движения в направлении дверей. Им нужно было пройти не так уж и много, чтобы покинуть комнату, резко ставшую западней. То, что им придется еще прорываться через коридор и территорию, прилегающую к дому, это уже совсем другая проблема, над которой они пока что не задумывались. Однако первый успех оказался недолгим. Очень быстро стража пришла в себя, все же не просто так они были стражниками и служили Гюнтеру. И путь прорывающимся людям преградили мечи. По комнате разнесся лязг стали. Просто так сдаваться Вильд и Василий не собирались. Да и не была горстка стражи такой уж большой проблемой для них. «Взять живьем!» — разнесся приказ Гюнтера. Сам он вместе с Бриной отошел в сторону, не мешая страже разбираться с возникшей проблемой. Бергер же замер на противоположной стороне комнаты, переводя взгляд с Вильда и Василия на стражу и Гюнтера и обратно. Его лицо было полно сомнения, но в чем именно он сомневался, не было известно никому из находящихся в комнате. Разумеется, кроме самого Бергера. Выпрыгнуть в окно, сбежать, попытаться помочь новым знакомым, сделать что-нибудь еще. Разные мысли роились в его голове, но он так и не мог решиться на что-нибудь, просто неподвижно замерев и теряя то время, когда он мог еще что-то предпринять. Неожиданно, когда Вильд и Василий сумели продвинуться к дверям на несколько метров, несмотря на весь напор стражи, в комнату начали врываться все новые и новые стражники. Они услышали крики и звуки сражения и пришли на помощь своим товарищам. Если до этого у Вильда с Василием и были все шансы выбраться отсюда, то после прибытия подкрепления к их противникам эти шансы стали стремительно уменьшаться. Слишком уж много в комнате оказалось врагов, и слишком мало простора для нормального боя, их просто задавит числом. Это понимали и Вильд с Василием. Переглянувшись, они, не сговариваясь, рванули прямо на вражеские мечи. Не ожидавшие такого стражники даже как-то растерялись, ослабив напор. Как раз на это и рассчитывали прорывающиеся. Это был их единственный шанс. Небольшой, даже скорее мизерный, но шанс. И они попытались им воспользоваться. Налетев на стражников, перекрывающих им проход к дверям, Вильд и Василий атаковали их, стараясь любым способом убрать со своего пути. Но их рискованный прорыв захлебнулся. Вместо выбывших стражников со стороны двери напирали новые, не участвовавшие до этого в сражении и готовые отражать атаку. Казалось, стражники никогда не закончатся. Сколько же Гюнтер нагнал их в дом Бергера? Однако Василий и Вильд совсем не собирались сдаваться и продолжали прокладывать себе дорогу из трупов стражников. «Еще шаг в сторону дверей, и он умрет», — раздался громкий голос Гюнтера спустя долгую минуту сражения. Сбавив напор, Василий и Вильд оглянулись в его сторону и увидели, что он держит нож у шеи Бергера. Непонятно было, в самом деле он пустит его в ход или это была лишь пустая угроза. Впрочем, это и не важно. Стражники воспользовались тем, что Вильд с Василием отвлеклись и буквально навалились на них, задавливая их своими телами. Еще несколько мгновений, и все было кончено. Вильда с Василием повалили на пол и обезоружили. «Связать их в подземелье, этого с ними», — приказал Гюнтер, когда Вильд и Василий были обезоружены и зажаты под стеной. «Что, меня в мое же собственное подземелье?» — возмутился Бергер. Однако его возмущение осталось без ответа. Пленников связали и увели, а Гюнтер достал из мешка обломки щита и положил их на стол. Он остался в комнате Бергера, сказав, что ждет Гарна, и приказал никого к нему не пускать. Гарн приехал ближе к вечеру. Войдя в комнату, он лишь мельком взглянул на щит. «Ты должен его отпустить», — сразу же произнес он. «Кого?» — не понял его Гюнтер. «Того, у кого был этот щит». «Что ты говоришь отпустить? Ты даже не смотришь на щит. Ты что, не рад, что он у меня?» «Отпусти того, у кого был этот щит, и отдай его ему», — настойчиво повторил Гарн. «Это что, тебе твои духи нашептали?» «Когда я их слушал, Гарн, а ты? Не поэтому ли ты со мной?» «Не в этот раз, Гюнтер. Если не ты отдашь ему щит, этот человек убьет тебя». «Гарн, я не для того его искал, чтобы отдать. Шутишь? Ты сказал, с этим щитом я завоюю любой город. И ты не спросил меня, может, я уже убил его, того, у кого был этот щит?» «Ты не сможешь убить его, Гюнтер». Гарн развернулся и направился к дверям. «Стой! Ты что, не скажешь, что мне делать с этим щитом?» «Я сказал, отдай!» «Я не отдам щит. Ты куда?» «Уезжаю. Не хочу быть рядом, когда он решит убить тебя». — ответил ему Гарн и ушел. Гюнтер ходил по комнате, раздумывая над словами Гарна. Кажется, он принял решение и намеревался его осуществить. Повернулся к дверям, когда услышал скрип за своей спиной. Он резко повернулся, выхватывая меч. Окно в комнату Бергера было открыто, а с подоконника на пол спрыгнул Робс. — Капитан Робс, что ты здесь делаешь? Гюнтер хотел казаться невозмутимым, но голос выдал его испуг. Робс двинулся к Гюнтеру. Тот медленно попятился назад, не сводя взгляда с гостя. «Тебе нужен щит? Забирай!» «Нет, мне нужен не щит. Ты забили? Из-за какого-то отребья? Робс, хочешь золото? Я заплачу тебе!» Билли не был отребьем. Робс резко взмахнул рукой. Гюнтер попытался защититься мечом, но безуспешно. Нож вошел в его грудь по самую рукоять. Гюнтер схватился за него рукой, пытаясь вытащить. Но его пальцы бессильно скользили по его рукояти, не в силах ухватиться. Сделав неловкий шаг назад, Гюнтер упал на пол, смотря угасающим взглядом перед собой. Робс подошел к нему и вытащил свой нож, вытер его об одежду Гюнтера и засунул за голенище своего сапога. На его лице не было никаких эмоций. Закончив с ножом, Робс подошел к столу, на котором лежал щит. Потрогал его рукой, но больше ничего не сделал с ним. Оглянувшись по сторонам, он быстро запрыгнул на подоконник, перелез через окно и поднялся вверх, закрыв за собой окно и не оставив никаких следов после себя. В комнату вошла Брина. Она подслушала разговор Гюнтера с Гарном и, дождавшись, когда Гарн ушел, пришла узнать, что Гюнтер намерен делать с пленниками. Брина никак не ожидала увидеть мертвого Гюнтера и вскрикнула, увидев его на полу. Она закрыла рот рукой, стараясь сдержать рвущийся наружу крик. Быстро успокоившись, она наклонилась над братом, проверяя, мертв ли он. Убедившись, что он все же мертв, подошла к столу и, собрав все обломки щита, спрятала их под покрывало на кровати Бергера. Вышла из комнаты и закрыла ее на ключ. И только она повернулась, чтобы уйти, как натолкнулась на начальника стражи. «Чего тебе надо?» — недовольно спросила у него Брина. Его появление было очень некстати. «Господин Гюнтер посылал меня провести Гарна и проверить пленников». «Гарн уехал?» «Уехал». «А что пленники?» «Подземелье. Господин Бергер ругается и кричит, чтобы его выпустили». Стражник собрался войти в комнату. «Стой!» — Гюнтер сказал, чтобы его не беспокоили до утра. «А что с пленниками? Господина Бергера отпустить?» Гюнтер сказал их убить. «Всех?» — немного удивленно уточнил стражник. «Да, всех». «И господина Бергера? Он же ваш муж». «И господина Бергера», — повторила Брина. Стражник потянулся к дверям. «Ты куда?» — Гюнтер сказал не беспокоить. «Мне надо уточнить про пленников». «Тебе что, моего слова мало?» «Я сестра Гюнтера, и ты должен выполнять, что я скажу». «Слушаюсь, госпожа. Я сейчас же распоряжусь убить пленников». «Нет, не в этом доме и не сейчас. Ночью выведите их к реке. Там убьете и тела выбросите в реку. Так, чтобы никто про это не узнал. Можешь идти». Брина пошла в свою комнату. Она раздумывала над тем, кто же убил ее брата. Когда Гарн уехал, брат был еще точно жив. Пленники в то время были в подземелье. Кто же убил Гюнтера? Она решила не ломать над этим голову. Ночью убьет Бергера, и она останется единственной хозяйкой этого дома. Неожиданно Брина поняла, что не только дома. Город, деревни, корабли Гюнтера, все, что принадлежало ему, будет принадлежать ей. Дверь в подземелье громко заскрипела, и Ганс тревожно оглянулся на спящих стражников. Не проснулись. Ганс резко открыл дверь, снова глянув на стражников, но те продолжали сладко спать. Еще бы он столько сонного зелья им вино вылил. Куда им проснуться? «Господин Бергер!» — позвал он, освещая лампой подземелье. «Ганс, чего так долго? Тебя Брина прислала меня освободить?» «Нет, господин Бергер, я сам», — произнес Ганс, разрезая веревки, связывающие Бергера. «Госпожа Брина сказала вас убить». Ганс взялся за веревки, связывающие Василия. «Ты что-то перепутал, этого не может быть». «Я слышал, как она сказала убить вас всех возле реки ночью. Поторопитесь, скоро могут прийти стражники». Василий забрал у Ганса нож и разрезал веревки, связывающие Вильда. «Пойдемте скорее, господа». Позвал их Ганс. Трое пленников быстро вышли, а Ганс, достав связку ключей, закрыл дверь. Все четверо прошли мимо спящих стражников и поднялись в дом. «Стойте!» — шепотом остановил идущих Ганс. «Из дома выйти нельзя, вокруг стражники». «Так куда мы идем?» — также шепотом спросил Бергер. «Я спрячу вас в доме, а когда стражники уйдут, выпущу. Идемте за мной». Старик повел беглецов по коридору к боковой лестнице, по ней на второй этаж, там по коридору к повороту. «Ты куда нас ведешь, Ганс?» Бергер испуганно остановился. «Идемте, господин Бергер, не останавливайтесь». Они прошли поворот и остановились у единственной там двери. «Нет, Ганс, только не там», — прошептал Бергер, сложно читаемым взглядом смотря на дверь. «Господин Бергер, это единственное место, где вас не будут искать». Ганс наклонился, освещая сложенное у стены оружие. «Возьмите, оно вам пригодится». Бергер растерянно смотрел на Вильда и Василия, взявших свои мечи, которые оказались там, и простенькие щиты на всякий случай, раз уж они там тоже были. «Господин Бергер, возьмите меч», — настоятельно прошептал Ганс. Бергер послушно взял меч. По нему было видно, что он как-то не в себе. «Нет, вы не понимаете. Ты не понимаешь, туда нельзя. Я не хочу туда», — громко прошептал он. «Тише, господин Бергер, вас могут услышать». Старик подошел к двери и вставил ключ в замок. «Нет, стой, стой, не открывай их», — умоляюще зашептал Бергер, смотря на Ганса. «Что там, чего вы так испугались?» — шепотом спросил Вильда Бергер. «Там?» — только и ответил Бергер. Его глаза расширились от страха. Пока они говорили, старик открыл дверь. «Смелее, господа, если вы не войдете, вас здесь убьют», — поторопил их Ганс. «А если мы войдем, нас убьют там», — как-то очень спокойно произнес Бергер. Его было не узнать. «После вас, господа». Держа меч наготове, Василий вошел в комнату и исчез в темноте. Вильд за ним. Бергер глянул на Ганса. «Вы отважны, господин Бергер. Ваш отец вами бы гордился», — прошептал Ганс. Бергер, подняв меч, шагнул в комнату. Брина мерила шагами свою комнату и с нетерпением ждала, когда стражник скажет, что она осталась единственной хозяйкой. Стражник пришел как-то слишком быстро. «Они сбежали», — сообщил он. «Кто?» — не поняла Брина. «Те двое и ваш муж». «Как сбежали? А стража?» «Они спят». «Так разбудите их, а дверь?» «Была заперта». «Ничего не понимаю. Из дома-то они не могли выйти, или стража возле дома тоже спит?» «Не спит, они никого не видели. Говорят, ночью из дома никто не выходил. Последним был Гарн, я сам распорядился его пропустить. Они где-то в доме». «Обыщите дом». «Нужно разбудить господина Гюнтера». «Разбудите». Стражник вернулся быстро. «Дверь заперта, господин Гюнтер не отвечает, нужен ключ». «У меня нет ключа, ломайте дверь». На этот раз стражника не было дольше. «Кто-то убил господина Гюнтера», — испуганно произнес он, вернувшись в комнату к Брине. «Что значит «кто-то»? Беглецы сбежали и убили Гюнтера, вы их нашли?» «Нет». «Приведите ко мне слугу Бергера Ганса, он точно знает, где его хозяин. Он и сонным зельем мог стражников напоить. Ключи у него от всех комнат есть. И от подземелья тоже есть наверняка». Выполняя ее приказ, вскоре привели Ганса. «Ганс, ты долгие годы служишь Бергеру и привязался к нему, не так ли это?» «Я уважаю господина Бергера, вы знаете это. Почему спрашиваете меня об этом, госпожа Брина?» «Рано или поздно стражники найдут его. Но только он тебе не поможет. Скажи мне, где он, и я прощу тебя». Брина подошла к камину и, взяв металлический прут, стала переворачивать угли в нем. «Господин Бергер в подземелье. Вы это знаете лучше меня». «Нет, Ганс, его нет в подземелье. Я не накажу тебя, если ты скажешь, где он». «Я не знаю, госпожа». «Упрямый старик. Это ты выпустил его!» Брина резко развернулась и с размаху стукнула Ганса прутом. Прут пробил ему горло. Старик отшатнулся назад и, не удержавшись на ногах, упал на пол. Он схватился за горло, пытаясь остановить идущую кровь. Но у него ничего не получилось. Кровь текла сквозь его пальцы, заливая его грудь, ноги, пол. Брина с довольным видом наблюдала за происходящим. Стражник удивленно смотрел на нее, не рискуя вмешиваться в происходящее. Когда же старик перестал дергаться, он наклонился над ним. «Мертв! Чего стоишь? Обыщи его!» Как и думала Брина, у старика нашлась связка ключей. И больше ничего интересного. Брина задумалась. Где же старик спрятал Бергера? Один ключ привлек ее внимание. Он был не на связке. Старые ржавые формы какой-то непривычной. «Проверьте, что открывает этот ключ», — приказала она слугам. Прошел день, беглецов так и не нашли. Брина сидела в кресле, размышляя, что делать с кораблями Гюнтера. Когда Гюнтер не знал, что делать, он советовался с Гарном. Но Гарн уехал неизвестно куда, и посоветоваться с ним Брина не могла. Размышляя, Брина достала ключ и стала вертеть его в руках. Ключ Ганса. Слуги так и не нашли, что он открывает.